Виола выпрямляется, волосы у нее мокрые и спутались в комок. Она сплевывает на землю, но глаза не поднимает. «Я не могла тебе позволить», — говорит она. «Тогда бы он победил». «Я был готов», — говорю я. «Знаю», — шепчет она в свои волосы, в струи воды. «Потому я и сделала это». Я шумно выдыхаю. «Лучше бы ты позволила мне». «Нет», — Виола поднимает голову. «Я не могла», — кашляет и вытирает рот. «Хотя дело даже не в этом». «А в чем?» Она смотрит мне прямо в глаза. Ее собственные глаза широко раскрыты и налиты кровью. И они стали намного, намного старше. «Мне хотелось тот», — говорит Виола, морща лоб. «Мне хотелось его убить». Она закрывает лицо руками. «О, боже, боже, боже, боже». «Хватит». Я отнимаю ее руки от лица. «Перестань. Он был злой и сумасшедший». «Знаю!» — кричит Виола. «Но я все время его вижу. Вижу, как нож втыкается в...» «Ладно, хорошо, ты хотела его убить», — обрываю я ее, пока не стало хуже. «И что? Я тоже хотел. Он нарочно все так устроил. Либо он, либо мы. Так было задумано. Поэтому он и злой. Мы с тобой ни в чем не виноваты. Он виноват, ясно?» Виола поднимает на меня взгляд и уже тише произносит. «Он исполнил задуманное. Вынудил меня пасть». Она опять стонет и зажимает рот руками. В глазах стоят слезы. «Нет», — решительно отвечаю я. «Ты послушай меня, хорошо? Послушай, что я скажу». Я смотрю на воду, на туннель и не знаю, о чем думаю, но Виола стоит рядом. Я ее вижу и не слышу ее мыслей, но все-таки знаю, о чем она думает. Я ее вижу. Она балансирует на уступе и смотрит на меня и просит ее спасти. Спасти ее, как однажды она спасла меня. «Вот что я думаю», — говорю я уверенным голосом, и моя голова наполняется мыслями, и они просачиваются в шум, точно шепот правды. «Мне кажется, рано или поздно мы все пойдем. Все, понимаешь? Но вопрос не в этом». Я осторожно тяну ее за руки, убедиться, что она меня слушает. «Вопрос в другом. Сможем ли мы снова подняться?» Вода с грохотом несется мимо нас, и мы дрожим от холода и всего остального, и Виола смотрит на меня, и я жду и надеюсь. Наконец она делает шаг от края и возвращается ко мне. «Тот», — говорит она, — «это не вопрос, это просто мое имя». «Пошли», — говорю я. Хейвен ждет. Я снова беру ее за руку, и мы выходим назад, балансируя на скользких камнях. Прыжок через пропасть на этот раз дается тяжелее, потому что мы промокли и ослабли, но я разбегаюсь и перепрыгиваю, а потом ловлю и Виолу. Мы оказываемся на солнце.